Страница 23. Гонение на церковь со стороны иудеев. Подзаголовок. Иерусалимская церковь во главе с апостолами, будучи сосредоточием того, откуда распространяло христианство, подвергалась особенному преследованию со стороны иудейских властей. Последние убеждались, что простой народ, верование которого в обетованного Мессию были извращаемы книжниками и фарисеями, внимал проповеди апостолов и присоединялся к христианской церкви. Только римские правители сдерживали религиозный фанатизм иудейской власти. Римские императоры, расширив с 37 года права Ирода Агриппы, внука Ирода Великого, дали ему возможность в целях популярности в среде воинствующих иудеев начать гонение на христиан. Жертвой этого гонения пал святой апостол Иаков Зеведеев. Та же участь готовилась апостолу Петру, но ангел Божий вывел его ночью из темницы. Иудея после Ирода Агриппы была снова провозглашена римской провинцией и управлялась прокураторами. Иудейские власти потеряли свое значение в деле управления, и прокураторы сдерживали их преследование. В 58 году иудейские власти восстали против святого апостола Павла и хотели его убить. Но правитель Фест исполнил просьбу апостола Павла отправить его в Рим, как римского гражданина, на суд кесарем. В 62 году, пока не прибыл преемник умершего Феста, первосвященник Анан-младший, присвоивший себе верховную власть, приказал побить камнями святого апостола Иакова Праведного. С 67 года по 70 год происходило восстание иудеев против римлян. В 70 году при императоре Веспасиане Иерусалим был взят римлянами и разрушен. Погибло множество иудеев, главным образом от голода и междоусобий. Многие были рассеяны по другим странам или отведены в рабство. Христиане еще до осады ушли из Иерусалима в сирийский город Теллу. Иудеи возненавидели их еще больше, именуя изменниками, но по разрушении Иерусалима не могли сильно вредить им. Вне Палестины иудеи рассеяния сначала относились к христианам терпимо, и апостол Павел обращал в языческих странах многих иудеев в христианство. Затем против него восстали начальники синагог. Апостолы Павел и Варнава под давлением последних должны были покинуть Антиохию Писидийскую, Иконию, Листру и Дервию. Противодействие встретил апостол Павел и в Солуне, Верии, Коринфе. После разрушения храма в Иерусалиме много иудеев появилось в римских областях. Иудеи доносили правительству на христиан, как на людей вредных для общественного блага, и содействовали в отыскании их. Страница 24.